Книга 6. Новое время. Дело о 80 тысячах копен сена. Эпиграф. «Зевс, наш владыка, избавь аргивян от ужасного мрака. Дневный свет возврати нам, дай нам видеть очами. И при свете губи нас, когда уже так восхотел ты». Илиада, глава 17, стих 645 и следующий. Перевод Гнедича. Глава 1. Генерал Греток, герцог Скалский. Вскоре после бегства Эмирала один еврей из среднего круга по фамилии Пиро, стремясь сблизиться с аристократией и желая послужить своей стране, вступил в ряды пингвинской армии. Тогдашний военный министр Греток, герцог Скалский, не выносил его. Ему не нравилось его рвение, его крючковатый нос, его честолюбие, усидчивость, толстые губы и примерное поведение. Каждый раз, когда искали виновника какого-нибудь проступка, Греток говорил: «Это, наверное, Перо». Однажды утром начальник генерального штаба генерал Пантер явился к Гретоку с весьма серьезным сообщением. Пропали 80 тысяч копен сена, запасенных для кавалерии. Исчезли бесследно. Греток сразу решил: «Это, наверное, Перо их украл». Затем, немного подумав, добавил: «Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что именно Перо украл эти 80 тысяч копен сена, и характерно для него он похитил их, чтобы продать по дешевке дельфинам нашим заклятым врагам. Гнусная измена!» «В этом нет никакого сомнения», — ответил Пантер. «Остается только найти доказательства». В тот же день князь де Босино, проходя мимо кавалерийских казарм, услыхал, как кирасиры пели, подметая двор: «Ваш Босино свинья большая, колбасы выйдут из него, да и ветчинка неплохая для бедняков на Рождество». Он счел недопустимым нарушением дисциплины тот факт, что солдаты осмеливаются петь эту незатейливую, вместе с тем революционную песенку, полившуюся впервые в дни восстания из глоток насмешливых рабочих. В связи с этим он стал сокрушаться о моральном упадке армии и с горькой усмешкой подумал, что его старый товарищ Греток, начальник этой разложившейся армии, подлым образом предоставляет ее для расправы злобствующему антипатриотическому правительству. И князь дал себе слово незамедлительно навести в ней порядок. «Этот негодяй Греток недолго останется в министрах», — решил он. Князь де Босино был непримиримейшим противником современной демократии, вольномыслия, государственного устройства, которое было свободно установлено пингвинами. Он питал страстную и непримиримую ненависть к евреям. И явно и тайно, и днем, и ночью работал он над восстановлением рода драконидов на пингвинском престоле. Его монархический пыл раздувался еще более по причинам личного характера, в связи с плачевным состоянием его дел, которое ухудшалось день ото дня. Он не видел конца собственным денежным затруднениям, пока наследник Драка Великого не вступит в свою столицу Альку. Вернувшись к себе в особняк, он достал из несгораемого шкафа пачку старой корреспонденции. Это были частные, весьма секретные письма, переданные ему неким вероломным приказчиком и могущие послужить доказательством, что его старый товарищ Греток, герцог Скалский, нагрел руки на военных поставках, получив от одного промышленника по фамилии Малури взятку, притом не какую-нибудь огромную, а весьма скромных размеров, так что принявший ее министр лишался уже всякого оправдания. Князь с острым наслаждением перечитал эти письма, тщательно уложил их обратно в несгораемый шкаф и побежал в военное министерство. Он был человек решительный. В ответ на сообщение, что министр не принимает, он сбил с ног привратников, повалил на пол вестовых, поверг своим ногам военных и гражданских чиновников, выломал двери и ворвался в кабинет изумленного Гретока. «Поговорим кратко, но на чистоту», — сказал он министру. «Ты старый подлец! Но это бы еще полбеды. Я просил тебя двинуть по уху генерала Маншена, этого гнуснейшего из республикашек. Ты не пожелал. Я просил тебя поручить командование корпусом генералу де Клопье, который работает в пользу драконидов и которому я лично многим обязан. Ты не пожелал. Я просил тебя сместить генерала Тандема, командующего портом Альки, того, что украл у меня 50 луидоров за игрой в Баккара и велел надеть на меня наручники, когда меня отправили в Верховный суд как сообщника эмирала Шатиона. Ты не пожелал. Я просил тебя дать мне подряд на поставку овса и отрубей. Ты не пожелал. Я просил тебя послать меня с секретной миссией в Дельфинию. Ты не пожелал. Мало того, недовольствуясь постоянными и решительными отказами, ты обрисовал меня своим коллегам по кабинету министров как человека опасного, за которым надо установить наблюдение. И тебе, старый предатель, я обязан тем, что теперь за мной ходят по пятам полицейские сыщики. Больше я ничего у тебя не прошу. Скажу тебе только одно. Катись к чертям! Ты всем намозолил глаза. Да к тому же мы заставим твое грязное общественное дело назначить вместо тебя кого-нибудь из наших. Так вот, ты знаешь, я человек слова. Если ты через 24 часа не подашь в отставку, я опубликую в газетах материалы по делу Малури. Но Гриток, сохраняя невозмутимое спокойствие, ответил. Дуймись, идиот. Я теперь готовлюсь отправить одного еврея на каторгу. Я предаю суду перо по обвинению в краже 80 тысяч копен сена. Ярость князя де Босино сразу спала с него, словно пелена, и он улыбнулся. Правда? Скоро увидишь. Поздравляю, Гриток! Но так как с тобою нужно всегда держать ухо востро, я сейчас же опубликую это приятное известие. Сегодня же вечером все алькские газеты сообщат об аресте перо. И пробормотал, уходя. Ну и перо. Я всегда подозревал, что он плохо кончит. Минуту спустя к Гритоку явился генерал Пантер. «Господин министр, я только что ознакомился с делом о 80 тысячах копен сена. Против перо нет никаких улик». «Нужно найти», — отвечал Гриток. «Этого требует правосудие. Распорядитесь о немедленном аресте перо».